Король котов. Лолиным маленьким секретом было то, что кота сшил папа. Во втором классе на трудах задали сшить кота. Выкройка была в рабочей тетради. Только взглянув на нее, Лола поняла. Нет, ей с этим не справиться. Целых 4 лапы, и хвост, и ушки на макушке. Неподъемно. Лола всегда делала уроки сама. Мама гордилась этим, но так, изредка, когда вообще вспоминала, что у нее есть дочь. Мама ходила на курсы бухгалтеров, на английский и на какие-то политические собрания. Шить котов она точно не умела. Еще она очень плохо умела готовить, зато старалась приготовить побольше – огромную кастрюлю каши или супа. Правда, каша обычно была подгоревшая или сыроватая, а суп слишком жидкий. Если суп получался густой, то мама добавляла в него воды, и тогда выходило совсем уныло. Бабушка готовила хорошо. Но иногда и на нее случалась проруха. Например, как в тот раз, когда она насыпала в суп сахара. Тогда у них было совсем мало денег, и они съели суп и таким. Папа даже пошутил, что у них теперь точно будет сладкая жизнь. Сам папа готовил редко, только если к продукту требовался особый подход. Например, однажды он принес живую рыбу в пакете, полном воды. Лола, тогда еще совсем маленькая, подумала, что папа просто зачерпнул воду в речке пакетом, и там оказалась рыба. После этого она много раз пыталась вычерпнуть рыбу в любой лужице, принимая за добычу то листик, то веточку. Папа долго возился с рыбой, которая отчаянно билась в раковине. Ему на помощь пришли мама, бабушка и Лола, выражавшие главным образом эмоциональную поддержку. И после длительных совместных усилий рыба была убита и превращена в горку золотистых, аппетитно пахнущих брусочков. Прежде чем позволить Лоле съесть кусочек, папа тщательно выбирал из него кости. Вкусно, но мало. Возни, криков, бултыхания было гораздо больше. Иногда Лола представляла, что рыба плавает внутри нее, в темноте желудка, и бьет хвостом. И от этого у Лолы начинается икота. Лола любила хлеб. Просто хлеб без ничего. Иногда брала его с собой, носила в кармане и ела, отщипывая понемножку. В школьной столовой можно было взять много хлеба, спрятать в рюкзак и есть на переменах. Один раз Лола слепила из хлеба человечка и съела его. Надо тщательно переживать, чтобы маленькая ножка или ручка не стучали у нее внутри. Выпусти, выпусти. Потом она вырезала человечка из ластика, нарисовала ему рот и нос и тоже немного обгрызла непонятно зачем. С этим человечком-калекой можно без слов разговаривать на уроках, когда противно громкая Майя Петровна рассказывает что-то неинтересное. Или у доски стоит Олег, глупый и хмурый. Или Сашка, тоже глупый, но веселый, ничего не понимает, крошит мел. Или отличница Лу, маленькая и тихоголосая, отвечает заученный наизусть текст учебника. Скука. В школе вообще все время скучно, от этого и есть хочется. Или нервно, и от этого тоже есть хочется. А нервнее всего на физре и переменах. Олег и Сашка дразнятся. «Лолка, корова, дай молока, дай за сиську дернуть». Олег сам толстый, у него, между прочим, тоже сиськи заметные. Ну кто ему такое скажет? Он же большущий, сильный, он на борьбу ходит. И все равно один раз Лола накинулась на него и даже повалила на землю. Такая была злая, но Майя Петровна их растащила. Лола махала кулаками и рычала, вся красная, с выпученными глазами. В школу вызвали родителей. Но за родителей всегда отдувался один папа. Мама ведь ходила на курсы и на политику. Потом папа сказал... «Лолка, ну ты даешь. Зачем набросилась на парня? Я хотела его убить». «Убить?» — папа расхохотался. «Ого, какая ты грозная!» «Он дразнился!» «Правда хотела убить? Точно? Совсем убить? Чтоб его похоронили, закопали в землю и никогда больше не откапывали?» «Да!» Папа потрепал ее по голове. «Ну хорошо. Подумай, как ты могла сделать это не так заметно?» Лола подумала. «Можно было слепить человечка из хлеба и съесть его». Или взять человечка из ластика и истыкать его остро заточенным карандашом или ручкой. Съеденный ранее человечек из хлеба внутри нее говорил: «Давай, Лола, я тут один, мне грустно. Тут кроме меня только рыба, но с ней не поговорить». Но Лола сказала: «Нетушки, сиди дальше один». Она чувствовала, что с этим поеданием всего шутки плохи. Робин Бобин Барашек съел 15 человек, и ничем хорошим для него это не закончилось. «Лола, у тебя есть друзья?» — спрашивал папа. «Есть», — врала Лола. Не было у нее друзей. Мальчишки глупые и злые. Да и девчонки такие же. Ну, конечно, Лу училась на отлично, но все равно была глупая. Просто потому, что дружила с противной Олеськой. Когда папа подарил Лоле красивый розовый пенал, и все хотели посмотреть на него, даже в очередь выстроились, Олеська специально сделала вид, что он ей не нравится, и состроила такое надменное лицо, что у Лолы все внутри закипело. Тогда Лола ударила Олеську этим пеналом по голове, чтоб не зазнавалась. Еще была Полина, всегда растрепанная, с лицом, разрисованным ручкой. Она сидела за одной партой с Владом, хромым дурачком, и все время с ним хихикала. А еще Дашка-второгодница, которая читала по складам, хотя была выше всех. Ну их, дружить с ними, ага. На трудах дети мастерили поделки и открытки, которые у Лолы получались криво и косо. Одно развлечение. От клея слипались пальцы. Можно было обдирать белые пленочки, воображая, как будто с тебя слезает кожа. Осенью папа приносил ей шишки и желуди для поделок и помогал сушить гербарий. Но это были мелочи в сравнении с таким заданием, как пошив кота. «Папа, мне нужен кот. Или я объявлю забастовку до исполнения моих законных требований». «Ого, откуда знаешь такие слова?» «От мамы». «Ну...» Вздохнув, папа почесал выбритую на лысо голову. «Кот так кот. Пошли, выманим его из подвала сосиской». «Не живой, сшитый». «Аллах велик. Хорошо, что не чучело». Кота сшили из старого Лолиного пальто. Лола стояла и смотрела, как папа вырезает выкройки, как обводит их мелом, как аккуратно краит ткань, захватив чуть-чуть лишнего. Припуск на шов. И как стежок за стежком, у папы были такие большие руки, а иголка такая крохотная-крохотная. Иногда она вспыхивала на свету, как звездочка. «Пап!» Лола подошла и обняла его. «Ай!» — он уколол палец. «Не мешай, иди спать, а то на уроках будешь зевать». «Мне интересно смотреть». «Ну так и шила бы сама». «Давай я спать лягу, а ты рядом сиди». «Ну что ты как маленькая». Но папа сел рядом в кресло, а Лола лежала в кровати и засыпала. Мама должна была прийти поздно. У нее снова были занятия. Утром кот ждал Лолу на столе. Какой же он был красивый. Папа не стал пришивать ему пуговицы вместо глаз, а аккуратно вышил желтыми нитками два золотисто-желтых глаза с черными зрачками. И белесый носик. И огромные усы. Это был самый красивый кот из всех, пошитых из старого красного пальто. Лоле не только поставили пятерку. Разрисованная ручкой Полина, которая сшила совсем кривого кота о трех лапах, четвертую ей просто лень стала дошивать, сказала: «У Алиси принц котов, у Луизы принцесса котов, а у Лолы король котов, а у меня просто бомжик-котик с битой машиной». Наверное, Лоле должно было стать стыдно, что кота сшил папа. Но нет. Она гордилась этим. Кот говорил: «Я всех сделаю, только попроси». И Лола знала, что он чертовски прав. У нее лучший папа, лучший кот, лучший пенал, а кто этого не признает, тот просто дурачок.